статья Киса. Прислав книгу клеветника, Кис обозвал клеветника мерзавцем и начал перефразировать мысли клеветника применительно к требованиям журнала, приписывая клеветнику подходящие нелепости и с блеском опровергая их аргументами, взятыми из той же книги. Статьей Киса занялся сам претендент, попросив по-дружески Неврастенника ее отредактировать. Неврастенник сказал, что статья дерьмо, но отредактировать взялся. Он сдал в журнал свою статью. Публикация ее нужна была ему до зарезу, скоро переизбрание, а публикаций почти нет. Отказ автоматически вел к тому, что его статью снимали из номера. Статья Киса получилась довольно приличная, и Кису она понравилась. Окрыленный успехом, Кис задумал монографию о борьбе идей в нашу эпоху. К нему присоединился мыслитель. Для большей уверенности тайно от претендента пригласили в соавторы секретаря. «Во-первых, — сказал мыслитель, — книга наверняка пройдет. Во-вторых, к нам никто потом не придерется. В-третьих, наверняка получим гонорар. В-четвертых, секретарь кретин, ничего не поймет, и мы проведем свои идеи». Монографию включили в план. Под будущий гонорар мыслитель взял в долг у социолога крупную сумму, купил на нее икону для одной из своих знакомых неопределенной национальности и, намазав икону красной икрой из открывшегося для него закрытого буфета, подарил ее другой знакомый из одного посольства. Они не подумали только об одном. Секретарь сам для себя в жизни не написал ни строчки. За него всегда писали другие. Мыслитель по производительности уступал даже Кису. А Кис мог выдавить из себя от силы статейку в год. Выход из положения нашел, однако, сам секретарь. Он предложил принять за основу его старую книгу, написанную еще при хозяине, и переработать ее с учетом новых установок. «Вот влип в пакостную историю», — говорил мыслитель, навечи у социолога. «Вызвали нас с Кисом в отделение и обязали работать с секретарем над темой «Борьба идей». «Ну, отличную книгу можно сделать», — сказала супруга. «Секретарь тут лишь для проформы. Его можно в расчет не принимать». «Кстати, — сказал Кис мыслителю, — от клеветника остались какие-то бумажки для второй части его книги. Дребедень, конечно, но взглянуть не мешает».